Дорогие братья и сестры, брат Коля попросил, чтобы можно было слово сказать к молодежи. Вы знаете, друзья, вот перед самым началом проповеди, ну или беседы уже, как получится, меня два искушения постигло. Но первое, и со стороны братьев, вот, к сожалению, со стороны братьев, подходит один брат и протягивает мне учебник по гомилетике и говорит: «Ты поэтому готовился к беседе?» Ну, курсанты понимают, о чем речь. То есть, по гомилетике готовился или как ты? Ну, будешь соблюдать все эти пункты, которые там описаны. Вот, братья, кто бы там переживает, то это мое вступление по предмету гомилетики, а основная часть потом будет. Вот. Ну, братья, вы не улыбайтесь, со стороны вас тоже было искушение. Я поясню, какое. Я не такой, чтобы подслушивать, что другие люди говорят, но они громко разговаривали, поэтому я разговор передам. Один говорит другому: «А это кто такой?» Ну, мой адрес. Ну, тот отвечает: «Он будет проповедовать». Ну да, он говорит: «Интересно, проповедует или нет?» Ну, представьте, друзья, мою сейчас ситуацию. Если я неинтересно, или как сказать, вот, ну, так что... Ну, одним словом, я сильно запереживал. Вот поэтому, братья, я прошу извинения, если вдруг неинтересно что-то будет. Но таким образом тоже себя как-то обезопасить. Вот в таких искушениях я сейчас нахожусь перед тем, как начать проповедовать. Ну, думаю, если что-то будет не так, где-то вы снизойдете. Но если будет какой-то вопрос, тоже можете задать, там или в письменном, или в каком виде. Вот, или по теме проповеди и тех обозначенных вопросов и проблем, которые я буду стараться вот здесь, ну, представить перед вами. А вы уже смотрите, как, и, ну, если будут какие-то вопросы, то можно будет задать. Я прочитаю из книги Псалмов 44-й Псалом. Второй и третий стих. «Песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца, ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Дорогая молодежь, я имею в виду проповедовать вот на этот текст Священного Писания. «Ты прекраснее сынов человеческих». Ответ на этот вопрос, он заключается в третьем стихе. В чем эта прелесть? Прелесть в том, что благодать излилась из уст твоих. То есть хорошее, доброе слово из уст нашего Господа Иисуса Христа, которое является благодатью, в этом его прелесть, и об этом наша, или точнее, вот по тексту, если следовать, об этом песнь Давида. «Песнь моя о царе». Первую мысль, которую я хотел бы отметить и об этом с вами порассуждать, это о нашей христианской песне, о ее значении, о ее тематике. Вообще, друзья, мы все понимаем, что христиане – народ поющий, молодежь – особенно поющий народ. И вот когда даже сейчас запели две хорошие христианские песни, все слажено, отточено. Но я понимаю, в том разрезе, в котором мы собрались, то есть вот так и хорошо, и стройненько спеть, это тоже заслуживает какого-то одобрения и внимания. И, братья и сестры, я скажу, что мое сердце всегда благодарно, когда я слышу, как хорошо поет молодежь, как верующие хорошо поют. Но вы знаете, я благодарен и тем тоже, у которых нет музыкального слуха, и они, это понимая, тихонечко поют. Я и таким благодарен. Потому что, ну, нередко так вот бывает, хористы как-то вот и ухо вот так вот ставят, или еще как-то, чтобы научиться пению, чтобы себя слышать. Но одним словом, преимущественно Бог дал всем музыкальный слух, и мы поем, поем в транспорте, поем на собрании, поем, когда дома, поем, когда работаем, когда одни мы поем, вспоминаем христианские песни, и это хорошо, это очень хорошо. Вот здесь, в этом псалме, сразу обозначена тематика. «Песнь моя о царе». То есть христианская песня – это, ну, не просто песня такая расплывчатая, ну, как, ну, хотел сказать, ну, вот у народа Востоков там говорят так: «Ну, что я вижу, то я и пою». Ну, я думаю, что у нас не так, у христиан. У нас какая-то есть определенная тематика песни, тематика, то есть направленность. стиль какой-то определенный христианский, устоявшийся. И вот здесь написано «Песнь моя о царе». Братья и сестры, почему я поднимаю этот вопрос? Потому что замечаю, что в христианство на сегодняшний день вползает, если так можно выразиться, самая разная тематика песни. То, что верующие поют, то, что христиане поют, то, что известные, как их выразить, ну, христианские группы, или как их вот правильно назвать, я даже не знаю, что они, как? Ансамбли, да? Ну, пусть даже так будет. Кстати, да, христианские ансамбли, там у них и название, я потом, ну, оформлю их, и «Божья коровка», и что только там, нет, так называются эти христианские ансамбли. Вот, и постепенно, друзья, вот как-то в нашу христианскую песню вползает чуждая тематика. Ну вот, например, я на украинском языке вам сейчас один куплетик не спою, а расскажу. Вот, а потом переведу, потому что это украинский язык сильно западный, и он даже нам, украинцам, он непонятный. Значит, там такие слова. «Всюду квіте буйна черемшина, мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку дівчинка чека». Ну, а теперь я переведу. «Всюду цветет буйно черемша, как будто бы к браку оделась калина, пастушка в садочке, в тихом уголочке девчонка, ну, девушка ждет». Вот такая тематика песен, друзья. То есть это песни, которые верующие слушают. Очень хорошая, красивая аранжировка. Исполняет ее, ну, знаменитые вот у нас там на Украине, это «Давидюки». Есть у них хорошие песни. Ну, а теперь вот это люди уже преклонного возраста, вдруг они запели о любви, запели там «Девчонка», «Пастушок» и все такое вот прочее. То есть, братья и сестры, хорошо, если бы нам в нашей тематике, чтобы принцип христианской песни, он так и остался христианским. «Песнь моя о царе», «Песнь о Христе», «Христианская», «Христианская направленность». Вот. И я думаю, что это будет очень хорошо. Но чем еще обусловлены опасности сегодняшнего времени в отношении песни? Это манерой исполнения. Так оно звучит как бы манерничнее. Я думаю, что вам уже так известны какие-то определенные факты последнего времени. Там прошел где-то 32-й съезд российских баптистов. Вот. И пасхальные какие-то события проходили. Вы знаете, друзья, я... Ну, буквально в глубочайшем удивлении, какую музыкальную программу представили на этих пасхальных общениях, или как их там назвать. Ну, вот посудите сами, какая-нибудь там группа пестрая выходит. Буквально абсолютно эстрадный стиль исполнения, все это, вот, эстрадная форма одежды, и все, и люди представляют какую-то вот так называемую христианскую программу. Ну, мне кажется, это даже как-то и жутковато немножко. И все это называется христианский вечер, вечер христианской песни, общение. Это пасхальная программа. Но разве можно ее сказать, что это песня наша о царе, что это христианская песня? Я думаю, что это просто как-то вот слова немножечко христианские, а совершенно уже чуждое исполнение, вот, и все прочее. Поэтому, друзья, вот как бы, ну, первую мысль, которую я хотел бы отметить, наша песня. Песня христианская. Раньше у нас в собраниях даже были эстрадные ансамбли. Я сам пришел из зарегистрированной церкви. Вот у нас тоже был свой эстрадный ансамбль, эстрадное исполнение, там гитары, бас-гитара, ударная установка и все это. То есть через все это прошли. И вот на сегодняшний день, я скажу, друзья, я до сих пор не освободился вот от какой-то такой эстрадной настроенности. То есть, вот что я хочу сказать. Когда звучит в собрании какая-то песня, и идут вот эти вот эстрадные такие моменты, ну, там, скажем, синкопированные или еще что-то, то есть сугубо взятые из эстрадного исполнения. Но это сильно слышится, друзья. Вот молодежь, особенно те, которые приходят к нам с мира, они сразу ощущают, это какого поля ягодка. То есть, или это песня наша о царе, и она в духе передается, или это, ну, вот, манера исполнения, вот все это, оно, ну, сугубо эстрадное, вот такое. Я скажу, что в наших собраниях практически это изжито, практически этого нет. А вот брачные пиры, ну, кажется мне, что все больше и больше где-то эстранизируется. Вот, и главный... носитель этого заболевания. Это все-таки молодежь. Через молодежь немножко эстрада, она сегодня входит, к сожалению, ну, в дома это уже факт очевидный, в транспортные средства, в машины это тоже говорить уже, об этом не приходится, где-то и в собрания, через брачные пиры, через какие-нибудь вот там вечера общения, новогодние вечера. То есть, друзья, вот такое опасение я хотел бы высказать, может быть, оно где-то и в крайней форме, что все-таки песня наша, как сказал один человек, должна быть, соответствовать двумя требованиям. Это ортодоксальная и христоцентричная. То есть центр песни – это Христос, и ортодоксальность – это строгость песни и манера исполнения, и все. Песня наша должна быть о царе, должна исполняться правильно, соответствующим образом, даже в соответствующей одежде, ну и так далее, друзья. Но это хотелось высказать опасения по поводу того, что в настоящее время к нам, христианам, проникает. Следующую мысль, которую я хотел бы отметить, братья и сестры, это вот один брат подходит ко мне и говорит, это уже немножечко времени прошло с этого, перед одним молодежным общением. Говорит, брат Юра, как у тебя дела, как жизнь, как настроение? Я говорю, ты знаешь, брат Коля, ну это не ваш Коля, руководитель молодежи, говорит, отвечаю ему, ты знаешь, я думаю, что один куплет моей песни уже пропет. Я поясню, что я имею в виду, братья и сестры. Песня, она состоит, как правило, из определенных куплетов. Где три куплета, где четыре куплета, ну, по-разному. Но сильно-то длинных песен за редкость, но обычно три куплета. Братья и сестры, я бы нашу жизнь так бы и разделил на несколько куплетов. Песнь наша о царе, песнь нашей жизни, она должна быть о царе, о Боге. Ее можно разделить на определенные куплеты. Я хочу сказать, но те, которым уже лет по 20, вы уже где-то куплетик своей песни пропели. Один. Какая тематика этой песни? Это вам судить. То есть наполнена ли она была темой о Христе, о царе? Но это вам судить. Но хочу сказать, что я, мне кажется, уже ну, где-то куплет с небольшим уже пропел в своей жизни. Я вспоминаю, когда только поженился, ну, захотелось побольше денег заработать. Это естественно для молодых людей. И полез работать в шахту. Прилез туда. Ну, спустили, точнее. Вот. Не спустился, спустили. Там такая и название, вы знаете, друзья, может быть, не для записи, но название у шахтеров там, там и клеть, и баба-яга, и карета, и чего там только нет, и я извиняюсь за это выражение, там вы потом почистите, потому что я среди молодежи говорю, и мордобойка, чего там только не называют, вот, как? И коза есть, да, вот, ну, опустили меня в эту шахту, вот, сел я в карету, но карета это такие вот вагончики с дверями, так называемыми, точнее, проемами для дверей, туда, вовнутрь, там 4 человека строго. Вот присел туда, один шахтер говорит, ну она ж поехала, эта карета, везут ее, и по рельсам там стыки, рельс тук-тук да тук-тук, он говорит, этот стук у нас песней зовется. Я так запомнил это выражение, этот стук у нас песней зовется. И я подумал, вот это моя песня здесь, вот здесь отбойный молоточек, вот эта вот карета, уголечек, ну, а как результат этого, что побольше денег и все прочее, ну, это моя песня, это моя песня. Кто-то подходит к двигателю автомобиля, а бывает двигатель по-разному работает. Бывает, работает, ну, братья, слышали такое высказывание? Ну, говорят, поет. Не работает, а поет. Говорят, шепчет двигатель, но кто-то говорит, поет. Ну, это тоже его песня. Его песня, кто-то жизнь всю свою положил туда, это его куплеты, и один, и второй, вот вся юность, все зрелые годы вот туда положены, но это его песня. Братья и сестры, вот чем жизнь наша заполнена, вот молодежная жизнь, первый куплет нашей песни, чем он заполнен? Песню о царе или песню там? О двигателе, о длинном большом рубле или еще о чем-то. Понимаю, что ответить на этот вопрос должен каждый человек, потому что мы ответственны за песню нашей жизни. Мы за нее ответственны. Здесь написано так. Тематика песни о царе какая? излилось из сердца моего благое, благодать излилась из уст твоих». Братья и сестры, вот в этой песне, которую исполняет Давид, он такие слова говорит: «Благодать излилась из уст твоих, ты прекраснее сынов человеческих». Я задал такой вопрос: чем Иисус Христос прекрасен, как Сын человеческий? Как-то не так давно к нам в церковь приехала молодежь с Полтавы. Ну, а так как мы живем в местности сугубо языческой, ну, такой сильно православной, может быть, кто-то слышал, там Святогорск или Славяногорск называется, рядышком с нашим городом этот городишко, ну, и попросили, давайте съездим туда, в православный храм. Вот я-то особо не любитель посещать эти заведения, но предложили, я говорю: хорошо, я вас провезу туда. Приехали мы туда, вот заходим, все это такая жуткая атмосфера, подавленная, люди в черном, дядьки с большими длинными бородами, в каблуках, все это в черном костюме, я не знаю, зачем такая устрашающая форма одежды. Вот, заходим, один такой, как бы арочка, и очень много святых, ну так называемых, очень много. Там Иоанн, там Петр, там Павел, и вот лик Христа Спасителя. И я вспоминаю вот эти слова: «Ты прекраснее сынов человеческих», всматриваюсь в этот образ, в этот портрет эпохи Просвещения, и думаю, ну чем прекрасен такие изнеженные формы лица. Вот такая вот, вы, наверное, замечали, худенькая-худенькая ручка, скрещенная какими-то вот непонятные там иероглифы на пальцах. Вот, и что-то там показывает. И я думаю, в чем же прелесть? Неужели в этом изнеженном лице, ну, я бы сказал так, женоподобном лице? Братья и сестры, если даже смотреть на Христа в физическом восприятии, написано, Он сын плотника. Не плотник ли Он? Сын Иосифа. Я думаю, что вообще образ Иисуса Христа, он не был таким изнеженным, каким его рисуют вот там православные, католики. Затем молодежь предложила, но я уже не пошел туда, побывать, посмотреть эти мощи или немощи этих святых. Вот. Но я уже не знаю, я на эти экскурсии не особо податливый человек. Вот. Но, братья и сестры, в чем прелесть Иисуса Христа? Ты прекраснее сынов человеческих. Мы находим в чем? Написано, благодать излилась из уст твоих. Вот поэтому он и прекрасней. Из уст его излилась благодать. Я сегодня вместе с вами хотел бы обратить внимание на три вопроса. Первый – это какая благодать излилась из уст Божьих? В чем она заключается? И второе – это обратить внимание на грех молодежи, молодежный грех. Я вот так обозначил, ну, как бы эти два пункта, и о них мы немножко с вами порассуждаем. Благодать излилась из уст твоих. Вспоминаю историю о блудном сыне. Так она обозначена на страницах Священного Писания. Я думаю, что вы, молодежь, хорошо знаете эту историю. Когда младший сын, затосковав по дальней стороне, уходит в дальнюю сторону, и написано, что в этой дальней стороне он жил распутно. Жил распутно, расточил все, что у него было, все, что он надеялся получить, какие-то были планы, наоборот, может быть, на коммерцию, на бизнес или еще на что-то, но все было разрушено, и Священное Писание говорит, что он начал нуждаться. Братья и сестры, я понимаю, что вы как молодые, по-разному у вас какие-то намерения, планы на жизнь. Скажу сразу, что если эта жизнь оторванная от Бога, если эта жизнь в дальней стороне, в отрыве от церкви, в отрыве от самого важного, от самого главного, от Бога, то неминуемо, неминуемо в жизни будет то, что в жизни этого человека, ведь это классическая образцовая история, написано, он начал нуждаться. Начал нуждаться. Как результат его нужды, он захотел выполнять самую низкую работу. Там пасти свиней. Но куда его приставили, туда он и пошел. А все потому, что он начал нуждаться. Вы знаете, друзья, что вот очень приятно видеть молодежь, которая и внешний вид нормальный, и взор на лице нормальный, и взгляд хороший. Как трудно видеть молодежь, которая опустилась. Бывает, приходится видеть тех, которые были у нас на собрании, а потом уходят. Потом видишь их, и взор не такой. И вообще жизнь вся какая-то исковерканная, закрученная. Спрашиваешь, как дела? Есть ли у тебя счастье? Есть ли у тебя радость? Как-то возвращаемся мы с одним человеком, который отступил от Бога. Я решил с ним съездить на далекое расстояние. И возвращаясь, внутри у меня только один вопрос был. Я говорю, ты мне скажи, вот ты ушел от Бога, реально ушел. То есть жизнь твоя, ну такая, что ты и сам этого не скрываешь. Скажи, ты вот счастлив или нет? Ты можешь делать то, что я не буду делать. Ты можешь себе разрешать то, что я себе запрещаю делать. Ты можешь пойти в кино. Ты можешь поразвлечься. Недалеко казино находится. Ты туда можешь сходить. Но одним словом, ты делаешь и живешь так, как тебе нравится. Ну, в общем, так, как ты этого хотел. Ты домой притянул там телевизор, не в далеком будущем, наверное, компьютер и все это прочее. Скажи, ты счастлив или нет? У тебя все есть, ты получил свободу. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Я когда захожу в магазин, мне хочется посмотреть в телевизор. Ну там, значит, смена всех этих кадров. Я, друзья, скажу, что я себя сдерживаю. Сдерживаю, я где-то отворачиваюсь. Стараешься побыстрее выйти, и все, и кто говорит о том, что меня это абсолютно не искушает, я или почти не верю, или думаю, что, ну, как бы сказать, или уже чрезмерно духовный человек, или еще как-то борьбы у него нету. Вот. Я говорю, у тебя все есть, ты счастлив. Он говорит так, что ты знаешь, на то, на что я надеялся, у меня не получилось. Я думал, что у меня будет все. Я думал, что я не буду нуждаться, я буду счастлив. Получилось совсем наоборот. Моя вера, говорит, она почти разрушена. У меня ничего не осталось. Братья и сестры, так скажу, что человек, который от Бога уходит, он обязательно будет нуждаться. Обязательно. В истории о блудном сыне я вот что еще нахожу. Его послали пасти свиней. Я думаю, ну чему даже вот он в этой обстановке такой находится, не совсем благополучной, но чему можно у них поучиться, у свиней? Вы не можете сказать, чему у свиней можно поучиться. Вот он постоянно изо дня в день у него с ними общение. Я думаю, что, наверное, ничему. Наверное, ничему. Я думаю, он смотрит на эти особи. Короткошерстная, длинношерстная особь, толстая, ну точнее тучная, худая. По временам он высыпает это корыто. Туда им. В очередь они не становятся. Расталкивают друг друга. Ну, кто успел, тот и взял. Все как в этом мире, друзья. Там тоже есть и короткошерстные, и так далее. И я смотрю, думаю, вот блудный сын смотрит на всю эту картину. Но чему можно поучиться? Абсолютно ничему. Братья и сестры, вот в этом мире оно все так и происходит. Там нет понятия очереди, нет понятия, кто крайний, кто последний. Вот там, кто схватил, вот это и твое. А если не успел схватить, то у тебя этого и не будет, и не станет. И, как правило, друзья, жизнь верующего человека так складывается, он не успеет схватить, не успеет. Во-первых, потому что Бог не даст. Родители молятся, церковь молится, Бог не даст схватить. И написано, что, будучи там, возле этого свиного корыта, когда он уже начал нуждаться, написано, что он пришел в себя и сказал, «Я пойду к отцу». Когда он подошел к отцу, вот на это я хочу кульминационно обратить внимание. Отец, увидев его, побежал, пал ему на шею, и первые слова, которые он сказал, «Сын мой». братья и сестры, благодать излилась из уст твоих. Я понимаю, так счастлив тот человек, кто однажды в жизни услышал «Сын мой». Вот тот, который нуждался, жизнь которого не сложилась, исковерканная, перевернутая, он много нагрешил, он уже с большим греховным грузом, но он идет к отцу, и отец говорит: «Сын мой». Это хорошо. Я вспоминаю свое обращение. Немножко уже хлебнул с этого мира, подростковый возраст, такой возраст, как мы говорим, переходной возраст, очень опасный. Уже всякое было, какие-то увлечения, какая-то влюбленность и все прочее вот такое. Ну а потом услышал этот голос Божий: «Сын мой». Дорогая молодежь, вот может быть в нашем собрании есть тот, который никогда еще не слышал вот этой благодати из уст Божьих. «Сын мой». Два слова, всего лишь два слова. Но сколько в них тепла, сколько в них надежды, сколько в них счастья. «Сын мой». Благодать излилась из уст твоих. Еще одно место Писания я прочитаю, или даже на память так, чтобы оно временем дорожить. Написано в Евангелии от Матфея, это 21 глава, если не ошибаюсь, обращается отец к своему сыну и говорит: «Сын, пойди работай в винограднике моем». Братья и сестры, это тоже благодать, которая излилась из уст Божьих. Необращенного человека Бог зовет к себе, молодого человека зовет и говорит: «Сын мой, ко мне приди». А вот нам уже, которые приняли крещение, которые заключили завет с Богом, Господь говорит: «Сын мой, иди работай в моем винограднике, иди работай». Если не работать, если просто, ну так жизнь проходит, то я скажу, что каждый куплет нашей песни, он пустоватый. В нем нет хорошей смысловой нагрузки. Нет там нагрузки. А если жизнь, молодежная жизнь, она проходит в работе, в увлеченности, проходит в том, чтобы, ну, в нашей жизни что-то сделать доброе, хорошее, кому-то засвидетельствовать, но одним словом, жизнь проходит хорошо, я думаю, что мы исполняем второе поручение, где сказано: «Сын мой, иди работай в винограднике моем». Братья и сестры, вот наша жизнь, она бывает так устроена, что вроде бы и покаялись, и с Богом примирились, а жизнь проходит, ну, не так, как бы этого хотелось. Пусто, скучно. То есть в жизни все как-то, ну, как говорят, хихоньки-хахоньки, не наполнена жизнь каким-то хорошим, серьезным содержанием. По какой причине это бывает? Я подойду ко второму вопросу. Это потому, что жизнь обременена молодежным грехом. Вот о молодежном грехе написано в книге Амоса, 8 глава, стих 11. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: жив Бог твой Дан и жив путь Версавию». Красивые девушки, красивые юноши, они клянутся грехом самарийским. К сожалению, грех самарийский, он тут так как бы и назван. Красивые девушки, красивые юноши клянутся грехом самарийским. Вот этот грех, он, братья и сестры, очень сильно начинает хозяйничать и процветать, особенно среди молодежи. Я понимаю, что нужно как-то расшифровать и, ну, представить какие-то доказательства и дать понять, что собой представляет грех самарийский. Заметьте, какой результат, братья и сестры. «Жив путь Версавию, они падут и уже не встанут». То есть тот человек, который обременен грехом самарийским, вы знаете, как будто бы и просвета нет. Написано, они падут и уже не встанут. О праведнике мы читаем, что праведник 7 раз упадет, и он поднимется. А здесь сказано, они падут и уже не встанут. То есть, оказывается, грех самарийский – это очень страшный грех. Такой грех, от которого очень тяжело освободиться. И поэтому возникает невольно такой вопрос, что это за грех, которым обременены красивые девушки и красивые юноши? Я думаю, это не случайно здесь подчеркнуто. Именно берется молодежная сфера, и они клянутся грехом самарийским. Жив Бог твой Дан, и жив путь Версавию. Откуда начало этого греха? Какие последствия? Когда-то в израильском народе был такой царь. Царь нехороший, нечестивый. Звали его Иеровоам. Когда народ израильский разделился на Северное и Южное царство, это тот царь, который сильно стал переживать, чтобы народ Северного царства не ходил в Южное царство на поклонение, потому что столица Южного царства был Иерусалим, и там находился храм. Туда ходили на поклонение. И вот этот Иеровоам, он вот что сделал. Он решил, посоветовавшись с людьми, сделать 2 истуканов. Одного он поставил истукана в Дане, а другого в Вифиле. И когда он их поставил, сделал по этому поводу определенный праздник, и вот что он сказал. Отсюда берет начало вот этот самарийский грех, потому что столицей Северного царства стал город Самария. И я прочитаю, друзья, что сказал этот Иеровоам по этому случаю, когда он поставил этих истуканов. «Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому, и убьют меня». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Я немножко опускаю. Здесь написано так, «И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле». Там написано, что он назначил высоты, поставил священника в ней с колена Левина. Вот это грех самарийский, которым клянутся молодые люди. То есть это тот грех, который обременяет молодежь. Причем категория такая здесь написана, красивых. Красивых, красивых девушек, красивых юношей. Посоветовавшись, царь сказал, не нужно вам ходить в Иерусалим. Братья и сестры, грех самарийский, он выражен вот в этом определении. Не нужно тебе ходить, не нужно ходить. Не нужно ходить на собрания, не нужно постов, не нужно исповеданий, не нужно жертвенности. Ничего этого не нужно. Сегодня свобода. Сегодня Господь повелел радоваться. Вот так сегодня восклицают христиане, особенно вот, ну, немножечко не нашего такого круга. Не нужно. Не нужно Иерусалим, не нужно праздников, постов, жертвенности. Вот, братья и сестры, это то, что на нас сегодня надвигается. Если бы я задал сегодня такой вопрос, ну, может быть, для проверки. Братья и сестры, поднимите руку, кто каждую пятницу постится. Мне кажется, это был бы вопрос несколько неудобный, да, для этого, для обозначения. Я почти уверен, что не все подняли бы руку, не все, потому что мы внутри себя когда-то сказали, не нужно поститься, не нужно. Если я бы задал такой вопрос, кто, оценивая свое служение, ну, ставит себе хорошую оценку, то есть, может, тот человек реально понимает, что Господь ему скажет, хорошо, добрый и верный раб. Как мы оцениваем свое служение? Всегда ли мы податливы на то, чтобы что-то пойти, что-то сделать, кому-то помочь, ну и так далее, друзья. Вот это грех самарийский, обремененность красотой. Красивые юноши, красивые девушки. Грех самарийский, он выражен в том, что, заметьте, написано Иеровоам, он поставил высоты. Высоты впервые начали в Израиле появляться, высота, там было тоже служение Богу, но это было самовольное служение. Всегда в израильском народе была борьба за высоты. Высоты – это самовольное служение Богу, то есть служение Богу так, как я этого хочу, так, как мне нравится, так, как я это понимаю. Друзья, и Очень тяжело было в израильском народе бороться за высоты. Вот эти высоты убирать, уничтожать их. Редко какие цари дерзнули на это и полностью эти высоты убирали. Друзья, вот извините за мою откровенность, но я скажу, эти высоты – это где-то наши пикники, это наши развлечения, это наше мировоззрение, это наше желание служить Богу так, как мы хотим, служить такой музыкой такой, как мы хотим, одеваться в то, как мы хотим и так далее. Это наши высоты, и мы думаем, что мы там Богу служим. И чаще всего в церквах убирать вот именно эти высоты – и очень тяжело. Посмотрите, как бывает тяжело молодежи расстаться с каким-нибудь пикником, с какой-нибудь организованной поездкой там на Черное море или еще что-то, побывать на общем пляже и так далее. Друзья, все это высоты, все это желание красиво жить, это грех самарийский. Грех самарийский, которым будут обременены красивые юноши и красивые девицы. И написано, они падут, и они не встанут. Я понимаю, что сегодня молодежь хочет красиво жить. Сегодня молодежь хочет много зарабатывать, чтобы было какое-то устройство. И где-то я понимаю, что это на своем месте. Но когда это перечеркивает духовное, когда мы ищем жизни там, где ее нет. Вы посмотрите, как Иеровоам сказал. Он говорит, жив Бог твой. Какой Бог? Да вот тот истукан, которого он поставил, он приписал ему божество и говорит, жив Бог твой дан. То есть он определять начал жизнь там, где смерть. Там не было жизни. У этого истукана жизни не было. А он говорит, жив Бог твой дан, и жив путь Вифиль. То есть определить жизнь там, где жизни нет. Ее нету там жизни. А кто-то жизнь строит там, где ее совершенно нет. Как-то на одном возвращается подростки с одного молодежного общения. Друзья, может быть, я неправильно скажу. Во всяком случае, с одного общения возвращаются, у каждого мобильный телефон с всевозможными там напичканностью этой, связями, возможностями. И вот они попали в такую вот зону, где антенна практически не берет. И засуетились подростки. Открывают там и поиграть нельзя, и в то нельзя, и в то нельзя. Вот. Хотя, может быть, поиграть можно, я сильно тонко не понимаю, но одним словом, они забеспокоились, нет связи, один другому, у тебя есть, у меня нету, и все, антенна пропала. Потом выходят с этой зоны, вот появилась антенна, один кричит и говорит, вот теперь жить можно. Друзья, вот теперь жить можно. Но у кого-то жизнь, она в этом заключается, в этом сосредоточена, вот так жить можно. Жив Бог твой дан, жив путь Вифиль. Грех самарийский. Братья и сестры, во многом он выражается. Он выражается в моде, выражается в прическе. Это грех самарийский. Красивые юноши, красивые девушки, они будут клясться грехом самарийским. То есть им это будет привлекательно. Это будет весьма заманчиво. Мода, желание иметь красивый, роскошный автомобиль. Сегодня вот такое, как бы сказать, веяние. Я понимаю, может быть, я кого-то этим, ну, немножечко и защиплю, но, братья и сестры, поймите, я все это к тому, чтобы мы настроены были на христианский хороший лад, на христианскую святость, чтобы куплеты нашей песни, они каждый имел свое хорошее содержание, чтобы, когда мы перед Богом предстанем, мы все-таки бы услышали, хорошо, добрый, верный раб, слова твоей песни, содержания были прекрасными. Сегодня такое поветрие, чтобы сестры приобретали автомобили. Но как-то это я не знаю, откуда это идет, или с Запада, или еще как-то. Вот. Понимаю, что это не столько от необходимости, сколько от моды, сколько от престижа, столько от того, чтобы показать себя, показать свой достаток, свой уровень. Друзья, давайте мы немножко вот побеспокоимся о том, чтобы грех самарийский, он не проникал в нашу среду, чтобы мы не стали вот этими людьми обремененными. Ведь заметьте, написано так, что они падут и не встанут. То есть эта увлеченность настолько захватывающая, этот круговорот настолько сильный. Мне попадалось очень часто такие моменты, когда люди, например, залазили в интернет, которые начинали все вот эти вот поиски, различные развлекательные программы, и вы знаете, практически уже оттуда не возвратишь. Человек, который вкусил вот этой отрицательного хлеба, его уже не возвратишь. Очень трудно. И сколько бы ни беседовали, сколько ни увещевали, как правило, дело идет к отлучению. Не случайно написано, они падут и не встанут. Написано так, что Христос очистит нас от всякой скверны, плоти и духа, а здесь сказано, они падут и не встанут. Я понимаю, что это очень опасно. И к концу нашего времени, когда эпоха церкви заканчивается, вот этот грех самарийский, им молодежь будет клясться, молодежь будет увлечена этим, а нас бы да сохранил Господь. Братья и сестры, к чему призвал нас Бог? Господь призвал нас к святости, к отделенности от этого мира. Во всех отношениях. Вы знаете, в мире понятие святости тоже существует. Там, если у тебя грехов меньше, чем у меня, то я святой человек. Я как-то услышал такой пример. В одной местности жили два брата, люди весьма негодные, люди, которые многое зла делали, но богатые люди, издевались над людьми. И вот случилось так, что один из братьев умер. Старший его брат пошел на встречу со священником и говорит ему: «Я дам тебе денег, сколько ты захочешь, но при одном условии. Ты придешь на похороны моего брата и скажешь только один раз, что он человек святой. Ты согласен с этим?» Он подумал, старичок, и думает: уже все-таки дела наши плоховатые, церковь такая вот убогая, хорошо бы ее поправить, так ремонтик сделать, ну и так далее. Вот и говорит: хорошо, я приду на похороны и скажу, что он человек святой. Один раз. Вот и все, по рукам согласны. Ну, наступили похороны, собралась вся деревня, деревня людей очень много, и люди думают, что хотя бы вот перед лицом такого события, постигшего суда Божьего над этим человеком, священник скажет на самом деле, кто он был. Собрались люди, очень много людей, вся деревня. Вышел этот священник, ну, как обычно, прочитал текст Писания, а потом говорит: уважаемые односельчане, перед вами лежит труп самого негодного, самого отъявленного человека в нашей деревне, который очень много причинил людям беды, горя, который очень многих из вас обокрал, много забрал, вы от него очень сильно страдали, но перед лицом своего старшего брата он святой. Вот. И на этом это совещание закончилось. То есть, братья и сестры, в мире вот такое представление о святости. Если у тебя грехов немножко поменьше, то ты получше, что ты святой. В Библии, друзья, говорится о грехе самарийском, о беззаконии Фигоровом, говорится о грехе на грех. И нам бы, друзья, быть очень чуткими, очень внимательными. Я хочу возвратиться к первому тексту. «Песнь моя о царе». О чем моя песнь, твоя песнь? Чем наполнены эти куплеты? Выслушал ли ты вот это хорошее слово, благодать излилась из уст Божьих, сын мой? Может ли Бог назвать тебя своим сыном? Или твоя жизнь – это жизнь, как того блудного сына, которая подходит к этой критической отметке? Написано: он начал нуждаться. Да поможет Господь нам, братья и сестры, чтобы очистить себя от всякого бремени, очистить себя, вот сердце, дух свой от этого греха самарийского, для того, чтобы Бог был прославлен, чтобы нашей жизни мы плод Богу принесли. И когда мы принесем Богу плод, мы и сами будем радоваться, и Бог будет доволен. Я думаю, что мы давайте об этом и помолимся. Аминь. Благодарна сердца. Субтитры сделал DimaTorzok.